Спустя какое-то бесконечно долгое для него время он начал кричать, моля о пощаде, но его никто не слышал или не хотел слышать. Песок набивался в рот, но Рон продолжал кричать и молить. И молитвы его оказались услышаны, но не жестокими людьми, привязавшими его к столбам, а каким-то более высоким и могущественным разумом, потому как ветер прекратился так же резко, как и начался неделю назад. Вот он рвал и метал, бросая в кровоточащие раны финиста все новые пригоршни песка, и вдруг осел, и на небе показался диск жаркого светила. По земле еще мела поземка, взметались небольшие вихри, танцевали между казармами смерчи, но они уже не наносили никаких увечий, словно обходя стороной приговоренного. Буря уходила гулять дальше по бескрайним долинам Цербера. «Повезло тебе как утопленнику», — подошел к Рону сотник Гром. «Тебя приговорил к смерти бурей сам повелитель, но согласно древней традиции тебе дарована жизнь». Несмотря на высшую степень изнеможения, финист удивленно поднял бровь. Движение не осталось незамеченным сотником, и он охотно пояснил. «Это как у висельников, если веревка оборвалась при повешении, то второй раз не вешают, но повисишь здесь до заката в назидание другим». Ирон провисел, опаляемый жаркими лучами в один момент превратившими его раны в запеченную корку. Очнулся он только в казарме, лежа на своей койке, от тупой боли во всем теле. Сменить положение он не мог, любое движение причиняло ему еще большую боль. Финист не мог сказать даже самому себе, рад ли он, что остался жив, или же нет. Ведь все могло закончиться раз и навсегда, а теперь его и впредь ждут бесконечные мучения. Но даже сквозь боль он слышал все те же отупляющие бум-бум. Уже заменили. Безразлично подумал он на динамиках. Хоть бы музыку какую другую поставили, что ли. В последние дни Кэрби Морфеус начал нервничать, свидетелем чего являлась официантка с Рамира, из медной подковы. Она, сжавшись в комок, лежала на широком ложе, закрывшись простыней, затравленно глядя на своего мучителя и украдкой облизывая разбитую губу, чтобы кровь не капала на постельное белье. Хозяин этого не любил. Вроде бы все шло хорошо. Сотники докладывали, что обучение рекрутов проходит довольно успешно. Они послушны, показатели выносливости и боевых качеств растут. В последнем Кэрби сам убеждался не раз, присутствуя на массовых кулачных побоищах между сотнями стенка на стенку. Так что тут можно переходить уже на более сложный уровень и выдать будущим солдатам ножи. Хотя для последнего уровень абсолютного подчинения не дотягивал. Сеть осведомителей сотников это хорошо показывала. Нет-нет, да и случалось в хайне своего повелителя, скептические обсуждения его планов. Ничего, думал по этому поводу Кэрби. Еще полгода, и они станут полностью моими. Потом очередь автоматов подойдет. Но нервничать Морфеуса заставляли ничуть худшие показатели, чем он рассчитывал в самом начале. Тут все дело во времени, о запаздывании трех его кораблей. По графику, они вот уже как неделю должны висеть на орбите Цербера, но до сих пор от капитанов ни слуху, ни духу. Кэрби нервничал, что если операция провалилась и их замели. В погоне за количеством нового пополнения своей будущей армии он пренебрег банальной осторожностью. Теперь можно в любой момент ожидать прибытия на Цербер каких-то сил правопорядка с Земли. Как говорится, жадность Фрейра сгубила, подумал он на себе с усмешкой. Теперь я запер на этой чертовой планете, и у меня нет ни одного корабля, чтобы в случае чего просто смыться. А если они и не сдадут меня в случае своей поимки и даже успеют уничтожить блоки памяти с маршрутными картами, то я приговорен всю оставшуюся жизнь провести здесь. Кэрби осмотрелся вокруг. Стол с портативным компьютером, не бьющаяся кружка, ополовиненная бутылка виски, письменные принадлежности и прочий хлам. Все это припорошено песком, то и дело влетающим в щели оконных створок и дверей. На кровати, в которой тоже постоянно ощущалось наличие вездесущего песка, избитая, вся в синяках девка. Эти бесконечные муравьи. Про нубисов уже и говорить нечего. Морфеус зло раздавил ногтем появившиеся на его столе насекомые, ну никак не похожие на земного муравья, тем не менее, так прозванные. Раздавив, он смахнул букашку вместе с прочим хламом на пол. Не об этом он мечтал. «Приберись», — рыкнул Кэрби. «Да, господин». Ногая официантка поспешно соскочила с кровати и начала наводить порядок. «Нет, нужно успокоиться», — начал размышлять Морфеус вслух, не обращая внимания на когда-то пленившие его изгибы и выпуклости рабыни Сарамира. «Без паники. Просто у них какие-то задержки, ничего серьезного. Ну, мало ли что могло произойти. Может, они уже на орбите и просто не могут дать о себе знать из-за этой проклятущей пыльной бури, тем более не могут сесть на Цербер. Да, нужно успокоиться. Не пристало рабам видеть меня в гневе. Вот и того паренька ни за что, в общем-то, к смерти приговорил. Успокоившись, Керби даже подумал отменить приговор, но понял, что нельзя метаться из одной крайности в другую, и уж если сказал слово, оно должно быть окончательным и обжалованию не подлежать. Как будто тише стало. Прислушавшись, произнес Морфеус. «Да, господин», буря стихла, с готовностью закивала рабыня для сексуальных утех. «Одежду». Официантка метнулась к шкафу и принесла Морфеусу стопку чистого белья и верхней одежды. Керби быстро оделся. «И ты на себя что-нибудь накинь. На сегодня, думаю, достаточно». «Спасибо, господин». Морфеус поспешил в соседнее строение, на крыше которого расположились несколько тарелочных и шпилевых антенн. Там дежурил связист. При виде высшего начальства он резво вскочил. «Добрый день, командор. Ну, корабли на орбите. Только-только подходит, командор. Свяжи меня с ними. Дело в том, что они еще за границей системы, командор». «Ясно», — кивнул Керби. Разговаривать, посылая запрос и потом час ожидая на него ответа, желания не возникло. Лучше уж подождать денек, пока корабли достигнут планеты, а потом все узнать из первых рук. Получилось ли задуманное и насколько хорошо, но их три, решил уточнить напоследок Морфеус. «Так точно, командор. Пароли полностью совпадают». Ну и, слава богу, мысленно с большим облегчением выдохнул Керби и со словами «позови», когда появится на орбите, вышел наружу, где уже вовсю жарило солнце. Его люди, также оставив утехи с рабынями, выбирались из своих домиков. Сотникам предстояло продолжить тренировать рекрутов. «Сотники, ко мне!» – позвал Керби, вспомнив, что пора переходить на новый уровень обучения. «Сотники, к командору!» – прокричали несколько сотников, услышавшие его призыв, чтобы остальные, еще кувыркающиеся в постелях, не заметившие за утехами, что буря закончилась, поспешили к своему командиру. Через минуту все они выстроились перед Морфеусом. «Возьмите со склада ножи. Пора переходить к более серьезным занятиям. Командор, вы уверены?» — переспросил Гром, оставшись с командиром наедине. «Я понимаю тебя, Гром», — кивнул Морфеус, вспомнив, что именно в так называемой хромой сотне случился казус с динамиками, потому Гром и был теперь так осторожен. «Не думаю, что у вас возникнут проблемы. Они не возникнут. Просто некоторые, почувствовав в руках оружие, могут совершить необдуманный поступок против вас, командор». «Не совершат», — хохотнул Морфеус. «Уж можешь мне поверить». Керби вспомнил, какие установки дает своим будущим солдатам. Одна из них возводила его в статус полубога, неприкосновенного. Любой, кто приблизится к нему с намерением убить своего повелителя, умрет сам. Его затрясет в судороге, через минуту остановится сердце, и все. То же самое с огнестрельным оружием. Нападающий просто не сможет попасть в повелителя, руки ходуном начнут ходить. Кстати, что там с дерзнувшим разбить динамики пареньком? Буря не убила его, командор. Закончилась слишком рано. Я оставил его повисеть до заката. Керби согласно кивнул. Сотник Носути помиловал своего подчиненного, не оставив висеть до утра, то есть до свершения казни, но уже не от бури, а от клыков нубисов. Пусть так. Разрешите идти, командор. «Иди». Гром поспешил к складским помещениям. Там уже остальные сотники разбирали для своих сотен армейские ножи в ножнах с магнитным захватом. Имелось у Морфеуса оружие и посущественнее, чем какие-то ножи. Только не в лагере, а в нескольких километрах от него, в настоящей сети складов. Чтобы, если, не дай бог, взорвется один, это не привело бы к детонации остальных и уничтожению самого лагеря. В этих складах в равной пропорции у него хранились десятки тысяч комплектов формы в вакуумной упаковке, сохранившейся, несмотря на то, что хранилось уже многие десятилетия. Десятки тысяч комплектов пехотной брони, тысячи автоматов, пистолетов, многие сотни ящиков патронов к ним, а также ручные гранаты, ракетные комплексы с зарядами, несколько тонн мощнейшей взрывчатки. Откуда Морфеус все это взял? Это один из его самых больших секретов. Все, кто этот секрет знал, уже давно отбыли в мир лучший. Просто однажды, 200 лет назад, в эру активных космических открытий, две группы корпораций не поделили одну очень перспективную во всех смыслах планету. Отличная природная среда, богатые залежи полезных ископаемых, закулисные споры, суды, нападки друг на друга очень долго не приносили никаких результатов, и тогда корпорации независимо друг от друга додумались решить все силовым путем, для чего начали активно вооружаться, тайно организовывая склады на дальних малых планетах системы. Об этих приготовлениях узнала разведка третьего холдинга, решившего вступить в борьбу за обладание ценной планетой. Он, собственно, и настучал в правительство Земли, тогда еще независимый от финансовых воротил орган управления. Этому холдингу тогда и достался главный приз. Дело грозило перерасти в огромный скандал, вплоть до применения военно-космического флота. Земля не могла допустить развития торговых вооруженных конфликтов, способных погрузить мир в хаос войны. Враждующие корпорации под угрозой расправы быстренько свернули все свои приготовления, уничтожили всю документацию и взорвали все свои склады с оружием, чтобы ни одна комиссия по расследованию не смогла ни к чему подкопаться. Наверное, поэтому в будущем, когда олигархи захватили и поделили между собой всю власть, они до предела ослабили ВКФ, как, впрочем, и армию, не желая видеть ни в том, ни в другом реальную силу, способную влиять на ход событий. Став капитаном корабля, Кэрби Морфеус принялся искать новые рынки сбыта и однажды забрел в когда-то спорную систему. Она продолжала активно развиваться, и свободные торговцы всех мастей летали там, как пчелы над бочкой с медом. При входе в систему случилась одна неприятность. Вэллин рядом с двигательным отсеком врезался блуждающий метеор. Не такая уж и редкость в космосе на границах звездных систем с их обширными метеоритными облаками. Потребовалась срочная посадка для экстренного ремонта. Корабль сел на ничем не примечательном ледяном шарике у самой границы системы. Штурман, по какой-то своей прихоти, или так уж просто получилось, посадил Эллин в довольно глубокий кратер. Команда заделывала пробоину, когда от кого-то поступил доклад, что он видит какую-то железную арматуру. Кэрби не придал бы этому значения, мало ли какая арматура могла остаться на планете от первопроходцев. Не от инопланетян же, в конце концов. Но ремонт затянулся, и он решил прогуляться, посмотреть, что именно нашли. Каково же оказалось удивление Морфеуса, когда выяснилось, что они нашли взорванный вход в какую-то базу. Любопытство взяло свое, и, потратив несколько часов на расчистку завала, они оказались на довольно большой базе, оружейном складе. Кэрби мог все это продать и выручить неплохие деньги, но он решил распорядиться нежданно-негаданно свалившимся на него добром по-другому. В голове Морфеуса в одну секунду возник грандиозный план, воплощению которого он и посвятил всю оставшуюся жизнь. Потребовалось несколько заходов, чтобы вынести с этой недостаточно хорошо взорванной базы все вооружения. Кэрби попытался найти еще подобные склады, и его настойчивость была вознаграждена. Он нашел еще две базы, не столь хорошо сохранившиеся, но с достаточным количеством боеприпасов. Всего он скопил столько вооружения, что мог полностью оснастить немаленькую армию в 3 корпуса. Дальнейшие поиски пришлось прекратить и вообще ретироваться из системы и больше никогда там не появляться, когда его действиями заинтересовались местные власти. Впрочем, кое-что он все же продал, чтобы прикупить по дешевке 2 корабля. Но они требовались ему исключительно для выполнения сформировавшейся мечты. К его большому сожалению, на обнаруженных складах не нашлось тяжелого вооружения вроде танков, ракетных установок залпового огня, не говоря уже о ядерных бомбах, только ручное оружие. Впрочем, как изготовить ядерную бомбу, он знал. Для этого нужно лишь захватить какой-нибудь достаточно развитый мир. Например, все тот же Рамир. В городах есть по одному компактному реактору. А что нужно с ним сделать, чтобы пошла цепная реакция, Кэрби изучил достаточно хорошо. Командор подбежал к Морфеусу в связи с утром следующего дня. Ну, они на орбите. Отлично. Передай, что могут садиться. Слушаюсь, командор. Связист убежал в строение с антеннами. Вскоре в небе раздался шум, будто где-то в вышине взрывались мощные бомбы или гремел гром, который на Цербере никогда не звучал. Слишком уж на нем мало влаги, даже для того, чтобы образовать хоть какие-то дождевые облака, не то что грозовые. Лишь изредка метались какие-то белесые клочки. Первыми приземлились малые челноки, снявшие с кораблей большую часть экипажа и их комсостав. Затем один за другим, с сильным ревом, поднимая тучи песка, сели 10 грузовых шаттлов. «Как все прошло, Гарпун?» – спросил Кэрби, когда капитаны кораблей предстали перед ним. «Почему опоздали? Я грешным делом уже подумал, что вас замели. Как видите, не замели, командор. Но задержаться пришлось по чисто техническим причинам. Начали шалить двигатели вымпела, вышел из строя синхронизатор пуска». «Да, это серьезно», — кивнул Морфеус. «Корабль с такой неисправностью мог взорваться при уходе в прыжок. Поскольку вы приказали сработать одновременно, пришлось ждать, пока починит генераторы». «Ладно, Гарпун, с этим все ясно. Как сама операция?» «Тут все обошлось без больших накладок, точно по плану. Закупили необходимый груз, выгрузили в лагерях и забрали сирот. Сколько, кстати?» 15 000 голов, командор». 15 000, не поверил Морфеус. «Так точно, командор. Как же вам удалось? Это же почти в два раза больше, чем вы могли взять в один заход. Слон предложил зайти на второй круг. Я подумал, что может сработать, дал добро. Что ж, слон, хвалю за инициативу. Развлекся хоть. Было дело, командор», довольно заулыбался капитан Вымпела. «Надеюсь, набрал не пол отсека баб. Ну что вы, командор, сотню исключительно для экипажа. Ладно, давайте смотреть, прежде чем делать окончательные выводы». Все повторилось в точности как с первой партией, только на этот раз никто не предпринял попытки бежать. Эти детишки лет 13-16 оказались слишком слабы. В трюмах на одних водорослях, концентратах они провели почти 4 месяца, так что у многих, если снять одежду, наверняка проглядывают ребра. «Ничего, откормим, гонять по первости сильно не будем», — подумал Морфеус и даже задался вопросом, а не сменить ли с ними тактику завоевания сознания. Завоевывать его не столько насилием, сколько реальным убеждением. Но от этой идеи Кэрби быстро отказался. Зачем придумывать и разрабатывать что-то новое, если старый метод работает отлично? Или как минимум хорошо. Почти всех Морфеус определил в солдаты, забраковав лишь девушек, захваченных явно в спешке. Это неудивительно. По их родной планете недавно прошлась эпидемия, и после болезни они все казались на одно лицо, пижамы и короткие стрижки лишь довершали сходство. «Вы их что, ночью, что ли, брали?» — поинтересовался этим обстоятельством Кэрби. «Днем, командор. Просто это их повседневная форма одежды. Что-то вроде больничной пижамы». «Тогда ясно. Кстати, они не заразны. Власти заверили, что нет. В конце концов, планету сняли с карантина. Вы же сами сказали, командор, когда отправили нас. Случаются рецидивы, когда их не ждут. Как экипаж себя чувствует?» «Нормально, командор. Но я на всякий случай прихватил лекарство, которым их лечили во время эпидемии». «Вот это правильно, Гарпун. Хвалю. Благодарю, командор. Ну, сколько всего получилось?» Повернулся Кэрби к счетчику. 13 017 солдат и 1102 раба. Неплохо. Через год под моим командованием окажется 17-тысячная армия. С такими силами можно завоевать все, что угодно. Кстати, мой друг, пойдем посмотрим на них. Ты удивишься, как сильно изменились те холеные морды из первой партии. Заодно и позавтракаем. Как пожелаете, командор. Гарпун последовал за Морфеусом. Идти далеко не пришлось. Собственно, они просто обогнули холм и на другой стороне, на поле, увидели тренирующихся рекрутов. Спустя полчаса принесли обильный завтрак, излишне обильный для двух персон, и разложили все тарелочки на постеленную прямо на песок скатерть. Если бы все это поставили на стол, то можно было бы сказать, что он ломился от блюд. «Угощайся, Гарпун». «Благодарю, командор». Гарпун взял куриную ножку и ломоть настоящего хлеба. Кэрби предпочел грудку с белым мясом, принялся смачно его кусать и также показательно жевать, жмурясь от удовольствия. А внизу в это время шла тренировка, если ее так можно назвать. 4 с небольшим тысячи рекрутов совершали так называемый бег на месте, держа высоко над головой мешки с песком. Видимо, тренировка продолжалась уже определенное время, или рекруты день очень устали, потому как они едва поднимали ноги. Недовольные сотники проходили вдоль рядов и, выкрикивая оскорбления, требовали, чтобы рекруты не сочковали, били их стеками по спинам. После такого вразумления рекруты двигались значительно живее. Над занимающимися рекрутами смеялись люди Морфеуса и присоединившиеся к ним члены экипажей только что прибывших кораблей. Неподалеку кучкой сидели изможденные рекруты, десятка три. Они тупо пялились в землю перед собой и тяжело дышали. Кто-то плевался кровью. Вскоре Гарпун понял, что к чему. Среди рекрутов не выдержал темпа очередной несчастный. Он просто упал там, где бежал. Сразу несколько человек бросались к нему, грязно ругаясь, и вырывали из строя, после чего пропускали сквозь толпу. Рекрута били все, кто до него мог дотянуться, ногами, руками. 35-й. Прокричал один из сотников. Кто следующий? Стать следующим несчастным никто не хотел, и рекруты продолжали высоко поднимать ноги, подстегиваемые стеками сотников. Хочешь что-то спросить, Гарпун? Да, командор. Что тут происходит? Отсеивается полутысяча, что сегодня пойдет спать голодный. Завтра это будет стимулировать их к повышению собственной результативности, или они снова попадут в число неудачников. Но так может образоваться порочный круг. Если одни и те же будут попадать в это число, то они скоро просто загнутся. Это не совсем так, Гарпун. Дневные тренировки ослабляют всех в разной степени. К тому же сотники налегают на тех, кто в прошлый раз сытно поел, оставляя в стороне тех, кто еды не получил. В результате завтра в голодной полутысячи окажутся совсем другие рекруты. Вот оно что. Конечно. А ты думал, что все так тупо? Кэрби посмеялся, вгрызаясь в сочную мякоть груши. Но ты все равно хмур, мой друг. Что тебя беспокоит? Ничего, командор. Я понял, тебе их жалко. Не отрицай, я вижу это. Но, увы, это необходимо. Неужели нет других способов? Спросил Гарпун, тем самым косвенно признавшись в собственной жалостливости. Есть, но они не так хороши или не так доступны мне. Это оптимальный вариант. Но зачем? Они нужны мне полностью, Гарпун. В их головах не должно возникать других мыслей, кроме мыслей о выполнении моего приказа. Для этого я довожу их до полного морального и физического истощения. Так сознание лучше впитывает мои установки. Для этого я мешаю их с грязью, даже не с грязью, я превращаю их в глину, из которой потом смогу вылепить то, что мне необходимо. Это как зомби. Устаревшее и неточное понятие, но достаточно близкое к сущности. Зомби – это тупое существо, запрограммированное на исполнение одного приказа. Его нужно постоянно контролировать, вести. Изготовить зомби очень просто, накачал препаратами, и вперед. Мне такие тупори не нужны. Мне нужны мыслящие существа, солдаты, способные сами найти наилучший вариант исполнения приказа, обладающие необходимыми навыками. Если зомби попрет на пули с открытой грудью, ничего не соображая, то мои солдаты будут беречь свою жизнь, потому как она потребуется повелителю, то есть мне, для исполнения новых приказов. Еще зомби плохи тем, что их не хватает надолго. 3-4 месяца, и все они превращаются в живые растения. В будущем мне, конечно же, придется пользоваться их услугами, но уже на месте набирая солдат на атакованных планетах для ее дальнейшего завоевания. Их, собственно, и хватит лишь на то, чтобы завоевать планету и создать плацдарм на следующий, чтобы снова набрать зомби. А сейчас я готовлю себе гвардию, кивнул Кэрби в сторону рекрутов, будущих командиров армии зомби, которые поведут их на завоевание. Примерно так, Гарпун. Теперь я понимаю всю широту замысла, командор. Восхитился Гарпун. Вот и отлично. Ты мой первый помощник, и я хочу, чтобы ты понимал всю суть вопроса, а не полагался на одну лишь веру. Тут рекруты не выдержали и начали сыпаться один за другим. Люди Морфеуса возликовали, начав пинать несчастных. 500. Вскоре закричал сотник, проводивший экзекуцию. Стройся на жрачку, скоты. Выстоявшие рекруты с облегчением прекратили упражнения и опустили ставшие неподъемными мешки на плечи. После чего повернулись в ту сторону, где раздавали пищу. На лицах многих появилось выражение радости, что именно они выстояли, не они сегодня останутся без еды. Именно эти животные качества и воспитывал в них Кэрби. А вы, тощие ублюдки, ползите в казармы. А если хотите жрать, так можете по пути брюхо песком набить. Пора и нам по домам, согласился Морфеус и смахнул остатки трапезы в песок. Твоя, наверное, уже заждалась тебя, а уж как я заждался, командор, засмеялся в ответ Гарпун. Так чего не взял парочку для использования на обратном пути? Да как-то не подумал. Сразу несколько десятков рекрутов ринулись вверх по склону, чтобы завладеть остатками трапезы, когда повелитель с охраной удалился. Этот день прошел для Рона как в тумане. Он вообще не понимал, как жив остался. Лишь ночь передышки после того, как он отстоял наказание, привязанный к столбам, и все сначала. Тренировки, тренировки, тренировки. В этот день им всем выдали ножи. Сотник Гром запретил вытаскивать их из ножен во избежание травм. На глазах у всех он убил какого-то несчастного раба, мужчину лет 50, от непосильной работы выглядевшего еще старше. Наверное, он уже не мог работать на поле, потому стал бесполезен, и смог пригодиться только лишь в качестве наглядного пособия. Сотник показал места, порезав которые, можно убить. Показал, как обездвижить человека, перерезав ему сухожилия на руках и ногах. Как вызвать медленную смерть, несколько раз всадив нож в некоторые области живота. Лишь под конец этого упражнения сотник разрезал жертву так, что кишки вывалились на песок. Показал области мгновенной смерти. Сердце, сонная артерия и горло. Выглядело это ужасно, но никто из рекрутов не отвернулся, каждый продолжал во все глаза смотреть за действом. Наступила та степень отупения и безразличия, когда человеческая жизнь уже почти потеряла свою величайшую ценность. Потом новое извращенное испытание, бег на месте. Рон упал, и его избили одним из первых. Но одно событие помогло ему пережить этот день, случилось то, чего они так долго ждали, прилетели шаттлы. Спустя более 200 суток они, наконец, вернулись. Во время тренировок Рон мельком увидел привезенный ими груз, сущих детей, пленить разум которых не составит большого труда. Из них получатся настоящие церберы. Но почему мы их так ждали? Спрашивал себя Рон. Почему при их появлении я испытываю радость и надежду? Рон повернулся и увидел своих друзей. Собственные чувства показались ему странными, ведь именно эти шаттлы являются причиной их несчастья. Именно на них их похитили с родной планеты, Рамира. Но на них же можно убраться с Цербера. Возникла мысль. Точно, побег. Финиста при более глубоком осмыслении возможности побега вдруг всего затрясло. Сначала легонько, когда он только понял, что именно хотел достичь с прибытием шаттлов, а потом сильнее, да так, что начало подбрасывать на койке, точно припадочного. Побег – это преступление, предательство повелителя, возникла в голове финиста мысль. За предательство идеи повелителя беглеца ждет суровое наказание. О любых попытках или намерениях твоих товарищей бежать ты должен сообщить своему командиру. «Успокойся, успокойся», – уговаривал себя Рон, стараясь подавить в себе это клокочущее возбуждение. «Это просто не твои мысли, не твои, ты должен сбежать». Финист несколько раз ударил себя по лицу, прежде чем смог хоть как-то контролировать свое тело. Потом еще полчаса читал различные молитвы, пытаясь окончательно выдавить из себя чужие мысли, до тех пор, пока имя господа перестало заменяться словом «повелитель». А добиться этого оказалось не так уж просто. Приходилось по нескольку раз перечитывать каждую молитву. Успокоившись и вновь овладев своим телом и своими мыслями, Рон спустился с койки. «Джек!» Потряс он друга за плечо. Мгновенная реакция помогла ему отразить удар Вильямса, способного сломать челюсть или разбить гортань. «Это ты, Рон?» «Извини, ничего. Зачем ты разбудил меня?» «Прилетели шаттлы, Джек. И что? Ты все забыл, друг. Мы хотели с тобой сбежать на шаттле, когда они вернутся. Помнишь, побег – это преступление, предательство повелителя. Ты хочешь, чтобы я совершил преступление против повелителя?» Глаза Вильямса, начавшего вставать с койки, чтобы покарать богохульника, засверкали праведным гневом, лицо исказилось гримасой. Финист отшатнулся от увиденного. «Это не твои слова, Джек. Ты понесешь наказание за...» «За что Рон понесет наказание?» Он решил не слушать и со всей силы врезал Джеку Вильямсу по лицу кулаком. Так сильно, что друга отбросило обратно на койку в обморочном состоянии. Рон немного опешил. Такого от своего друга он не ожидал, и даже не знал, что делать дальше. Но и оставлять своих попыток он не собирался. Поэтому начал дожидаться, когда Джек очнется. «Джек, ты меня слышишь?» – зашептал в ухо финист, когда Вильямс начал шевелиться. «Это я, твой друг Рон. Мы с тобой и Жаком с Рамира, нас похитили силой, помнишь?» «Да помню я. Зачем ты мне это говоришь? И почему у меня так болит челюсть, черт возьми?» будто кувалдой прошлись. Вильям с рукой подвигал соднящую челюсть, будто вставлял ее на место. «Хорошо», — облегченно выдохнул Рон. «Чего тут хорошего? Больно ведь. Джек, вчера приземлились шаттлы, ты помнишь?» «Ну, помню, и что дальше?» Повторять прежнюю ошибку финист не собирался. Друг уже чуть не сдал его, подняв в казарме шум. Теперь Рон решил, что Джек до всего должен дойти сам. Потому лишь сказал: «Думай, Джек, думай, вспоминай». Вильямс непонимающе разглядывал Рона. Наконец его взгляд стал осмысленным. Джек вспомнил, что они хотели сделать по прилете шаттлов, и тут его затрясло, как до этого дергало самого Рона. Финист подхватил друга и положил его на землю, сам навалившись сверху и закрыв рот Джека рукой. Но тот пытался вырваться, даже через закрытый рот выдавливая из себя: «Побег – это преступление, предательство повелителя. Борись, Джек, борись. Преступление, предательство повелителя. Он никакой не повелитель, Джек, обычный пират-преступник, грязь этого мира, богохульство. Повелитель, полубог, мессия. Борись, бороться. Повторяй за мной, Джек», — яростно зашептал Рон своему другу на ухо. «Повторяй: Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя твое». Несколько долгих, бесконечных минут борьбы, и Джек затих. Мышцы его расслабились, прекратились судороги, и он, наконец, смог свободно вздохнуть полной грудью. «Черт бы меня побрал! Вы чего там шумите?» — спросил сосед, разбуженный возней друзей. «С койки упал», — отмахнулся Джек. Рекрут удовлетворился ответом и повернулся на другой бок. Спать хотелось жутко, так что тратить время на разбирательство причин падения или другой возни никто не собирался. «Жак», — напомнил Рон, проходя возле койки Грэмхэма. «Да», — кивнул Джек, и в его глазах сразу отразилось недовольство. Жак действительно мог стать их Ахиллесовой пятой. «Нужно вывести его по-тихому», — предложил Рон финист, «иначе он перебудет всю казарму. Мы и так сильно нашумели. Давай, Жак, проснись», — начал будить друга Рон. «А, чего? Пошли, выйдем в туалет». «Но я не хочу». «Захочешь», — пообещал Джек со скрытой угрозой в голосе. Это подействовало. «А почему втроем? А почему бы не помочиться втроем? Странно как-то». Жак Грэмхэм недоуменно пожал плечами и начал вставать. Финист прихватил его пояс, а у соседей из ножен тихонько вынул два ножа. Дополнительные клинки в предстоящем деле не помешают. Рон хотел взять еще и фляжки, но искать их, значит произвести слишком много шуму. Втроем друзья тихонько, стараясь не шуметь, вышли из казармы. Проходящий над головами берсеркер довольно хорошо освещал холмы Цербера, создавая тень от казарм. В темноту-то они и спрятались, чтобы осмотреться. «Джек, держи левую сторону, а я – правую». «Хорошо, с моей чисто. У меня тоже». «Эй, вы чего?» Жак заподозрил неладное. «Все в порядке, друг, пошли». Друзья подхватили своего младшего товарища под руки и повели почти силой. «Куда вы меня ведете?» «Туалет совсем в другой стороне». Жак начал дергаться в руках друзей, грозя поднять шум, догадавшись, что происходит нечто из ряда вон выходящее. «У него начинает действовать установка», — сориентировался Джек. «Точно». Рон отработанным приемом отправил Грэмхэма в царство снов. «Теперь я понял, почему у меня так челюсть ломит», — хохотнул Вильямс. «Извини». «Да ничего, я понимаю». Друзья снова подхватили Жака под руки и поволокли бесчувственное тело через холмы. Скрывшись за холмами, они остановились и положили Жака на песок. Теперь его нужно привести в себя в полном смысле этого слова. «Давай». Джек плеснул немного воды на лицо Жака, и к нему быстро начало возвращаться сознание. С Грэмхэмом друзьям пришлось провозиться раза в два дольше, чем Рону с Джеком. Слишком уж сильно впитались установки в мозг их друга, и никак не удавалось их оттуда выковырить или просто заглушить. Жак дергался, пытался кричать, но рот ему держали плотно, так что вырывалось лишь глухое мычание. И все это время они пытались ему объяснить очевидные вещи, уговорить. Спустя какое-то время это им удалось. Грэмхэм затих, а когда встал, вел себя вполне адекватно. «Бежать?» – переспросил он. «Именно», – кивнул Рон. «Мы смоемся на одном из приземлившихся шаттлов. Захватим корабль и будем дома. Но мы же не готовы». «К чему, Жак?» – удивился Джек. «К побегу. Мы не знаем, сколько их там, и есть ли кто у шаттлов. А вдруг нет ни одного пилота? Как мы взлетим?» «Жак, ты, конечно, прав», — согласился Рон с доводами. Но узнать это у нас возможности не появится никогда. Тут либо пан, либо пропал. Мы не знаем, сколько шаттлы еще простоят на Цербере. Может, они уже завтра улетят, а мы останемся с носом. Вот именно. Вот именно что пропал. Захныкал Жак. Успокойся, залепил ему легкую пощечину Джек. Не время сопли распускать. Если мы не уберемся из этого логова сейчас, нас ждет даже не смерть, то, что нас ждет, хуже смерти. Мы не будем принадлежать себе не то что телом, но даже мыслями. Вспомни, что происходило всего несколько минут назад, как ты клялся в верности повелителю. То же самое происходило с нами. Еще немного, и мы больше не сможем сопротивляться. Так что Рон полностью прав, как ни посмотри, пан или пропал. Но если мы угоним шаттл, при условии, что там есть пилоты, сдался Жак, то мы всех разбудим, и они успеют предупредить тех, что на кораблях, носителях. Да, согласился Джек, по-хорошему следовало бы раздолбать пункт связи, но это, боюсь, не в наших силах. Шаттлы большие, напомнил Рон Финист. Мы можем в них спрятаться и дождаться, пока они взлетят по собственному почину. Тоже вариант. Но они примутся нас искать, заметил Жак. А когда найдут, жестоко накажут. Будут, а может, и не будут, не согласился Рон. Почему бы им не решить, что мы ушли в пески? Шаттлы, конечно же, обыщут, но не думаю, что так уж тщательно. Там ведь столько всяких ниш и закоулков, сам черт ногу сломит. Решено, оборвал готовые раздаться новые причитания Жака Вильямс. Пробираемся в шаттл и действуем по обстоятельствам. Есть пилоты, заставляем их стартовать. Нет пилотов, ждем, пока они не появятся. Тогда пошли, встал с земли Финист и направился окружным путем в сторону шаттлов. От казарм до места посадки шаттлов предстояло преодолеть чуть больше 5 километров. Сущий пустяк, особенно если сравнить эту нагрузку с теми пробежками, что им устраивали днем в дикую жару. А тут ночная прохлада обдувает лицо, вдыхая жизнь. Стоп! Поднял руку Финист, и друзья замерли на месте. В чем дело, Рон? Спросил шепотом Джек, следя за взглядом осматривающегося друга. Рон, ты меня пугаешь, пожаловался Жак, также озираясь. Т.С. Финист даже вытащил нож. Он пока сам не мог понять, что заставило его остановиться. Неужели опять блокировка начинает действовать? Подумал он, но по некоторым размышлениям понял, что причина не в этом. Он ощущал чужое присутствие. «Мама!» – сжался Жак. «Джек, держи!» Рон бросил другу один из украденных ножей. В итоге у каждого в руках оказалось по ножу. Вынул свой клинок и Жак. Но от него, Финист понимал, мало проку. Впрочем, их шансы победить нубисов вообще были невысоки. Сколько? Не знаю, но воняет, на мой взгляд, не слишком сильно для большой стаи. Это если предположить, что они только с наветренной стороны. Друзья быстро оглянулись в сторону подветренную. Ничего, их не должно быть много, сказал Финист, скорее для того, чтобы убедить в этом самого себя. С чего ты так решил? На Цербере слишком мало еды для таких тварей, чтобы они могли ходить толпой. Значит, они охотники-одиночки. Возможно, но в нашу первую ночь их пришло дофига. Не согласился Джек. На каждом холме по паре. Тогда почувствовали много дичи и сбились в большую стаю. Друзья крутились на небольшом пятачке, пытаясь первыми увидеть нубисов, не пропустить начало их стремительной атаки. Нубисы, тем не менее, подобрались уже слишком близко. Друзья слышали их гулкий рык. «Интересно, а как те беглецы выжили?» – задал риторический вопрос Вильямс. «У них, насколько мне помнится, даже ножей не было. Убегали с голыми руками. Я как-то не спрашивал. Да уж, нам всем не до того было. Хотя сейчас эта информация весьма пригодилась бы. Но значит, шанс все же есть. Если те беглецы отбились голыми руками, значит, против ножей нубисам вообще делать нечего. Но половину их все же сожрали. Не без этого. Сдается мне, что нубисы их просто не стали забивать. И так добычи предостаточно. Вполне возможно. Нам такой вариант не подходит. Мы должны выжить все. Полностью согласен. Вон они! Крикнул Жак, заметив две стремительные тени. Друзья быстро развернулись навстречу опасности. Два нубиса мчались вниз по холму большими прыжками. Они действовали умно, даже слишком, расходясь в разные стороны, тем самым дробя внимание жертв. Рон, держи левого, а ты, правого. Ну, дык, ясен пень. Схватка началась стремительно. Финист еще раздумывал, а не бросить ли ему один из ножей. И вдруг этот вопрос отпал сам собой. Нубисы в два прыжка одновременно оказались возле людей и с ревом набросились на них.